Одета она была вполне обычно, без особых претензий на моду. Серовато-синее платье и кардиган цвета фуксии с перламутровыми пуговицами, придававшими ее облику некоторую чопорность. Мама приветствовала Томсов со слегка преувеличенным оживлением. «Здравствуйте, проходите, Сара!» — пропела она. Похоже, наконец, имя супруги мистера Томса запечатлелось у нее в памяти. Миссис Томс глубоко вздохнула и окинула комнату внимательным, цепким взглядом. Шарлотта могла бы поклясться, что запах, характерный для обогреваемого углем помещения, шокировал ее прямо при входе, и теперь гостья уже с некоторой долей предубеждения оценивала нищую обстановку их маленькой гостиной. Шарлотта инстинктивно подалась назад. Пришлось маме начать с представления миссис Томс, Бадди и Сэма. Мальчики дисциплинированно пожали гостю руку и на все ее вопросы отвечали только «да, мэм». Мама тем временем переключилась на мистера Томса, с которым тоже нужно было сердечно поздороваться. Мистер Томс был слишком вежлив, чтобы испускать глубокие вздохи и придирчиво осматривать помещение, хотя он тоже оказался тут впервые. «Святые небеса, мистер Томс, я так рада, что вы пришли. Это так любезно с вашей стороны». Вот странно. Директора школы, которого она знает так давно и хорошо, мама все-таки называет мистером Томсом, а его жену, с которой едва знакома, Сарой. В другой ситуации Шарлотта попыталась бы объяснить для себя такое нелогичное поведение мамы, но в конце концов какая разница? Волновало ее сейчас только одно — скорее бы уж они ушли. Мисс Томс шагнула ей навстречу и сказала: «Шарлотта, я не видела тебя с самой весны, со дня твоего выпуска. Я еще тогда хотела похвалить тебя за твою замечательную речь». Шарлотта почувствовала, что заливается краской. Впрочем, это был не тот румянец, который появляется на щеках скромной девочки, когда ее хвалят. «Спасибо, мэм», — сказала она и напряглась, ожидая дальнейших слов, которые должны быть неизбежно связаны с Дюпонтом. «Сразу после твоей речи я сказала Заку». «Что еще за Зак?» Шарлотта даже не сразу вспомнила, что директора зовут Закари М. Томс. Ей никогда не приходило в голову, что есть такие люди, которые могут называть его просто Заком, что ему обязательно нужно включить в школьную программу курс риторики. По-моему, каждый человек, заканчивающий среднюю школу, должен быть готов выразить свои мысли перед аудиторией. Может быть, не у всякого это получится так же хорошо, как у тебя, но, по крайней мере, они привыкнут не бояться. Вот ты просто молодец, даже ни разу не заглянула в подготовленный текст. Шарлотта чувствовала, что снова краснеет до корней волос. И опять дело было не в скромности, а в злости на саму себя за то, что ей никак не удавалось придумать хоть сколько-нибудь внятного ответа. Снова сказать спасибо? Почему-то это казалось девушке не совсем уместным. Единственное, чего ей хотелось, чтобы этот дурацкий вечер скорее закончился. Видя замешательство Шарлотты, миссис Томс решила заполнить образовавшийся в разговоре вакуум. «Да, кстати, Шарлотта, я хотела спросить тебя. Мой брат женат на девушке из Саффилда, в Коннектикуте. И одна подруга дочери, ее сестры, они познакомились, когда вместе ходили в школу Сент-Пол в Нью-Гэмпшире. Ты знаешь школу Сент-Пол?» Шарлотта не могла внимательно проследить за этим генеалогическим экскурсом, но последняя часть вопроса, касавшаяся известной частной школы-интерната Сент-Пол, зацепилась в ее мозгу. «Да, мэм. Так вот, ее подруга поступила в Дюпон. Я думаю, она сама тоже хотела поступить в Дюпонт, но в итоге все кончилось колледжем Брауна. Впрочем, слово «кончилось», наверное, не совсем правильное. На самом деле девочка пока еще там учится на старшем курсе, и она не очень хорошо отзывается о колледже Брауна. Ну, а ее подруга — старшекурсница в Дюпонте».